Глава 62. Герман спутал планы всем. И своим родителям, и Сабурову, и даже Алисе, которая, как обычно, собиралась посидеть с ним вечером как минимум 2 часа. О том, что произошло с мужем, она узнала, когда вместе с Игнатом гуляла по заснеженным улицам. На пару они живо обсуждали чудесный выход из комы безнадежного больного в Питере, подробно описанный в местных СМИ, но с полным отсутствием научного обоснования. Сердце дрогнуло в груди, когда Алиса увидела на экране своего телефона имя лечащего врача Германа. Он почти никогда не звонил ей. Все общение происходило в клинике. «Что?» — нетерпеливо тронул ее за плечо Сабуров, когда, выслушав медика, она безвольно опустила руку с мобильным. Гаджет едва не упал на снег. «Что он сказал?» Алиса подняла на Сабурова жалобный взгляд, ее глаза мгновенно наполнились слезами. Ей было тяжело говорить. Противный ком стоял в горле, не давая толком дышать. «Герман, он...» Алиса чувствовала себя рыбой, выброшенной на лед. «Он пошевелил рукой, сам, несколько раз, и мозг... Игнат, он может выйти из комы, ты понимаешь, он сам...» Она судорожно вцепилась в плотную шерстяную ткань мужского пальто, будто боялась, что не удержится и упадет на землю. Ноги не держали, решили отказать ей в тот момент, когда силы были особенно нужны. «Господи, спасибо, пусть это будет не сон, пусть он поправится любым, главное, чтобы жил». Мысли метались в голове. Алиса не могла и 2 слов связать, а ей на мобильный уже звонила свекровь. В клинику они примчались, когда родители Германа уже были там. Сабуров, категорически отказавшийся отпускать Алису одну, не отходил от нее ни на шаг. «К нему нельзя, не пускают пока», — взволнованно сообщил Аркадий Львович, меряя шагами приемную главного врача. «Я с ума тут сойду». «А когда можно будет?» Алиса смотрела на свекровь, которую заметно потряхивала от волнения. Та сцепила дрожащие пальцы в замок и, не отрываясь, глядела в одну точку на стене. Так и не дождавшись ответа, Алиса опустилась рядом на кресло и стала ждать. Гнетущую тишину через несколько минут нарушил отец Германа. «Игнат, спасибо, что привез Алису, дальше мы уж сами. Тебе наверняка есть чем заняться, а не с нами сидеть». Сабуров отреагировал молниеносно. «Я останусь», — безапелляционно заявил он, словно говорил вовсе не со своим боссом, а человеком, равным по статусу и возрасту. «Герман мне не чужой, все-таки мы дружили в детстве, и Алисе я здесь тоже нужен». Последняя фраза заставила свекровь очнуться. Она бросила долгий, испытующий взгляд на свою невестку, но вслух ничего не сказала. В другой раз Алиса бы смутилась, покраснела до корней волос, мечтая провалиться на месте. Если бы кто знал из них, что Сабуров сегодня признался в любви жене их сына. Но время меняет людей больше, чем они могут себе представить. Сейчас Алисе было совершенно безразлично, что подумают про ее отношения с Игнатом. Она не отвела взгляд от свекрови, смело заглянула ей в глаза. То говорят, что шансов нет, то сам рукой пошевелил и мозг активничает. Аркадий Львович растерянно пожал плечами. Он не понимал, что происходит, да и не скрывал этого. Появившиеся спустя полчаса заведующие клиники вместе с лечащим врачом толком ничего нового не сказали. Отделались общими фразами, что пока говорить рано, какая будет динамика, они смогут судить только через несколько дней. «Да они сами ни хрена не понимают, что происходит», негромко озвучил Сабуров свои мысли Алисе, когда они шли в палату Герману. «Походу, налажали капитально, вот и не признаются. А может, бабок хотели больше вытащить? Черт их знает! Шансов нет, и пожалуйста!» Алиса едва различала слова Игната, в ушах она слышала биение своего сердца. Оно колотилось, как оглашенное, дыхание сбивалось, хотя шли они с Сабуровым не очень быстро. Но каждый шаг давался Алисе с трудом. «Это ведь не просто рефлексы, так ведь?» Раз, наверное, в 10-й переспрашивала свекровь. «Он ведь поправится до нормального состояния, так? Пусть не сразу, мы подождем, главное, чтобы не стал инвалидом». Врач, шедший впереди, буквально на мгновение потерял лицо. Обернулся, странно взглянул на Софью Андреевну и тут же вернулся в образ, он мягко заметил. «Нарушения сознания, к сожалению, еще недостаточно хорошо изучены, чтобы давать однозначные прогнозы. Ком обычно не проходит бесследно. Поймите, то, что сейчас происходит, дает нам надежду. Совсем недавно вы у нас эту надежду отобрали». Не сдержавшись, фыркнула свекровь. «Нет, я без претензий. Лучше, чтобы вы так и дальше ошибались. Но мы намерены забрать сына из вашей клиники, как только это будет возможно». «Сонь, давай не сейчас», — отдернул ее свекр. «Герман Аркадьевич сейчас под особым нашим наблюдением». Врач сделал вид, что не расслышал слова Литвиновой. Поэтому, пожалуйста, всего несколько минут и никаких негативных эмоций. Молодой человек тоже с вами зайдет?» Он кивнул на Сабурова. «Конечно», — тут же ответил тот. «Лучше отдельно от Алисы», — предложила Софья Андреевна таким тоном, что с ней и Сабуров не стал спорить. «Мы с Аркадием Львовичем первые». Алиса промолчала, да и что тут скажешь, они его родители и любят его, как умеют. Она уже приготовилась ждать, но тут свекр замешкался, принял звонок, судя по всему важный, и рукой велел жене остановиться. Но та лишь покачала головой и рванула к сыну. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Алиса, глядя, как вытягивается лицо Литвинова. «Все нормально?» «Да как сказать?» Свекр обеспокоенно погладил свою лысину. «В СИЗО вчера вечером крупная драка произошла. Несколько человек пострадало. Эти твари, что на вас Гера напали, зачинщиками были. В аду уже. Там им и место». И как-то очень странно поглядел на Алису. «Убиты?» Живо поинтересовался Сабуров, пока Алиса переваривала информацию. «Да». Кивнул Литвинов и словно очнулся. «Соня! Соня!» «Теперь точно не узнаем, что там произошло». Задумчиво вздохнул Игнат, но Алису трагическая судьба этих уголовников совсем не тронула. Наверное, правда очерствела и стала циничной. Она ждала, когда увидит Германа. Его родители вышли через несколько минут, которые Алисе показались часами. Она лишь мельком взглянула на них, не стала даже спрашивать, что и как. Влетела в палату и замерла.